Лицци сел в быстроходный катер и направился в Гавану. Силк тоже сел в катер и умчался в неизвестном направлении. Судно принадлежит Аллену Крэгу. Ну, если когда-нибудь Силк вернется, я заберу его. По моему мнению, и Силк, и Лицци в Мексике. Я предупредил мексиканскую полицию, вы ведь знаете. Я разговаривал с мисс Джасси. Она мне сказала, что был еще врач, который наблюдал за Форестером, и дала мне его описание. Все это есть в моем рапорте. Ну, Киган мертв. Девушка, которую он истязал, накачивал наркотиками, совсем ненормальная. Если когда-нибудь удастся привести ее в нормальное состояние, она сможет нам помочь наколоть Лицци и Силка. Лицци хорошо знают в Бельведере. Он проживал там в самом роскошном апартаменте, нанятом радницем на целый год. Тарелл знал, что все эти сведения ничего не дают. Следствие находилось в других руках. Очень хорошо, Том. Вы можете идти отдыхать. Когда Лепский ушел, Тарелл проговорил недовольным тоном. Происходит что-то, во что мне не верится, Джоэ. Почему оставляют ненормального одного в квартире? Почему его не задерживают? Почему сняли охрану с бунгало миссис Форестер? Да, ответил Веглер, но все это теперь нас не касается. Нам нужно делать другую работу. Он выпил кофе, встал, улыбнулся шефу. Разве не правда? Да. Вы правы, ответил Тарелл, взял рапорт Лепски и стал его читать. В это самое время Варрен в своем отеле потребовал от телефонистки внутреннюю линию. Он позвонил Форестеру. Ему пришлось довольно долго ждать, так как телефон Форестера был отключен по распоряжению Гамильтона, и его надо было вначале включить. Гамильтон не хотел, чтобы кто-нибудь другой мог позвонить Форестеру. Наконец Варрен услышал голос Форестера. Говорит Варрен: «Что вам надо?» — спросил Форестер злым голосом. «Мне необходимо повидать вас, Пол. Могу я через час приехать к вам?» «А что вы хотите?» «Я не могу сказать вам это по телефону. Я приеду один». «Буду через час. Хорошо, но не думайте, что заставите меня переменить намерение. Вы знаете мои условия». «Да-да-да». «Хорошо, Пол. Значит, до скорого свидания». Варрен повесил трубку и сделал гримасу. Гамильтон устало потянулся и встал. «Итак, у него был очень недовольный голос». «Очень недовольный. Но он согласился на мой приезд». Варрен подошел к столу, на котором лежали утренние газеты, и посмотрел на крупные заголовки. «А сколько бы жизнь была проще без прессы, не правда ли?» — пробормотал он. «Да, а где Нонна Джасси?» «Вместе со своим женихом в самолете, летящем по направлению к Ямайке», — ответил Гамильтон. «Я сегодня посадил их в самолет на рассвете. Я разрешил удалиться и сказал им, чтобы они хранили молчание. Один из моих людей находится с ними, но они его не знают. Когда все утрясется, они вернутся. Но не раньше». «А миссис Форестер?» «Я заставил одного из своих агентов наблюдать за ней. она ничего не делает».